Глава 31. Спустя неделю, убедившись, что тете Вере действительно стало лучше, я снова прилетела в Москву. На кону был очень крупный проект, и мое личное присутствие на встрече было обязательным. Утро в московской гостинице началось по привычному ритуалу. Душ, кофе, деловой костюм, на этот раз темно-серый с белой блузкой, строгий и элегантный одновременно. Я стояла перед зеркалом, поправляя волосы, и смотрела в глаза женщине, которая 9 лет назад сбежала из этого города с одной сумкой и разбитым сердцем. Сегодняшняя Светлана Краснова мало походила на ту Свету Соколову. Короткая стрижка вместо длинных волос, уверенная осанка вместо опущенных плеч, спокойный взгляд. И главное, внутренняя сила, которая чувствовалась в каждом движении. «Готово», — сказала я своему отражению, поправляя пиджак. До совещания оставался час. Я еще раз просмотрела документы, проверила презентацию, мысленно прорепетировала ключевые тезисы. Все было готово к важному дню. Дню, которого я ждала 3 года с тех пор, как решила выйти на московский рынок. Многие удивлялись тогда моему решению. Зачем успешной новосибирской компании лезть в столичную конкуренцию? Тетя Вера понимала лучше других. «Ты же не просто деньги хочешь заработать», — сказала она тогда. «Ты хочешь доказать что-то самой себе». «Доказать». «Да, именно так. Доказать, что девочка, которую когда-то едва не сломали, выросла в женщину, способную победить своих демонов». Офисное здание в Москва-Сити впечатляло размахом. Стекло, металл, дорогие материалы отделки. В просторном конференц-зале уже собирались участники совещания. «Светлана Николаевна!» Молотов поднялся мне навстречу с широкой улыбкой. «Как дела в Новосибирске? Надеюсь, с тетей все в порядке?» «Спасибо за беспокойство, Сергей Петрович. С тетей все хорошо. Это было легкое недомогание», — ответила я, пожимая ему руку. «А как ваша семья?» Мы обменялись любезностями, пока я краем глаза оценивала присутствующих. Представители заказчика, архитекторы, несколько подрядчиков. И вот он. Игорь Соколов стоял у окна, внимательно изучая документы. За 9 лет он почти не изменился. Те же черты лица, та же уверенная осанка. Только волосы стали короче, а в уголках глаз появились морщинки. Дорогой костюм, швейцарские часы, статусные запонки – все говорило об успехе. Он еще не заметил меня, и я позволила себе несколько секунд просто смотреть на человека, который когда-то был центром моей вселенной. Странно, никаких сильных эмоций, ни любви, ни ненависти, ни страха, просто деловой интерес к конкуренту. «Коллеги, давайте начинать», – объявил модератор. «Сегодня обсуждаем детали тендера на реконструкцию исторического квартала». Я заняла место за длинным столом, разложила папки с документами, и в этот момент Игорь обернулся. Наши глаза встретились через зал, и я увидела, как на его лице сменялись эмоции. Сначала обычное деловое любопытство, новое лицо на совещании. Потом недоумение, что-то знакомое в чертах. Затем шок узнавания. Он побледнел. Рот приоткрылся, глаза расширились. Папка выпала из его рук, и документы рассыпались по полу. «Игорь Владимирович, все в порядке?» – забеспокоился сидящий рядом коллега. «Да, да, конечно», – пробормотал Игорь, наклоняясь собирать бумаги, но взгляд его не отрывался от меня. «Коллеги, для начала предлагаю познакомиться с участниками», – объявила модератор, первому дав слово моему соседу. «Карпов и компания. Носов Виктор Олегович». «Светлана Краснова. Стройпроект», – представилась и я. Круг знакомств был стандартным. Название компании, сферы деятельности, опыт работы. Когда дошла очередь до Игоря, он с трудом назвал свою фамилию. «Соколов. Игорь Владимирович. Спецстроймонтаж». Его голос звучал хрипло. Далее совещание продолжилось обсуждением технических деталей. Я участвовала активно, задавала вопросы, предлагала решения, демонстрировала компетентность. Игорь сидел молча, изредка кивая, но его внимание было явно не на проекте. Я ощущала его взгляд на себе, но не реагировала. работала так, словно он был просто одним из многих конкурентов в зале, профессионально, отстраненно, концентрируясь только на деле. «Светлана Николаевна», — обратился ко мне архитектор, «ваши предложения по интеграции современных систем в исторические здания очень интересны. Можете подробнее рассказать о технологиях?» Я встала и подошла к экрану с презентацией. Рассказывала об энергоэффективных решениях, показывала фотографии завершенных проектов, объясняла принципы работы. «Главный принцип нашей работы, — говорила я, — сохранить душу здания, но дать ему современные возможности. История и инновации должны дополнять друг друга, а не конфликтовать». «Впечатляет, — кивнул заказчик. А сроки выполнения?» 18 месяцев с учетом всех согласований. Мы не торопимся с такими проектами. Качество важнее скорости. Игорь все это время молчал, но я видела, как он изучает каждое мое движение, каждую интонацию. Наверняка мысленно сопоставлял Светлану Краснову с той Светой, которую знал когда-то. Совещание закончилось через 2 часа. Участники расходились, обмениваясь визитками и назначая дополнительные встречи. Я собирала документы, когда почувствовала, что рядом кто-то остановился. «Светлана?» — голос Игоря прозвучал тихо и неожиданно неуверенно. Я подняла глаза, изобразив легкое недоумение. «Да. Игорь Владимирович, кажется, что-то хотели обсудить по проекту?» «Света, это же ты!» Он сделал шаг ближе, и я почувствовала знакомый запах его парфюма. «Не притворяйся, я тебя узнал». Зал почти опустел. Остались только мы двое и уборщица, протиравшая столы в дальнем углу. «Боюсь, вы меня с кем-то путаете», — спокойно ответила я, продолжая укладывать бумаги в портфель. «Мы раньше не встречались». «Света, прекрати». В его голосе появились знакомые властные нотки. «Это я, Игорь, твой муж». «Бывший муж», — поправила я, наконец, подняв на него глаза. «И бывший — это ключевое слово». Он замер, как будто получил пощечину. «Ты жива», — прошептал он. «Все эти годы я думал, что я умерла». Я встала и взяла портфель. «В каком-то смысле так и есть. Светлана Соколова умерла 9 лет назад в больничной палате. А я — Светлана Краснова». «Ну как? Почему?» Он запинался, пытаясь собраться с мыслями. «Детективы искали тебя, проверяли все больницы. Детективы искали больную женщину без денег и связей. А нашли бы они успешную бизнесвумен с новыми документами?» Игорь молчал, переваривая информацию. Я видела, как в его голове складывается мозаика. Молодая женщина, которая 9 лет назад исчезла в Твери. Ребенок, возраст которого точно совпадает с временем исчезновения. «Мальчик», — выдохнул он, — «у тебя есть сын. Ему 8 лет». «Да, есть». «Значит...» — его глаза расширились. «Значит, ты не потеряла ребенка? Ты солгала мне?» «Всего лишь ошибка», — равнодушно ответила я. «На раннем сроке при таком кровотечении... Такое случается». «Мой сын». «Нет», — жестко сказала я. «Мой сын. Только мой. У него есть мать, есть бабушка, есть семья. Отца у него нет и никогда не было». «Но я же... Я его отец!» Голос Игоря повысился. «У меня есть права». «Какие права?» Я шагнула к нему, и он невольно отступил. «Ты сам сказал мне, больше не хочу тебя видеть». «Но я не знал». «Не знал? А хотел знать?» В моем голосе зазвучала сталь. «Ты искал меня из-за беспокойства о семье или из-за злости, что твоя собственность сбежала?» Игорь молчал, и этого молчания было достаточно для ответа. «Вот именно», — кивнула я. «Игорь, мы с тобой чужие люди, случайно встретившиеся деловые партнеры, и больше ничего». «Ты не можешь просто взять и стереть прошлое», — он шагнул ко мне, но я не отступила. «У нас был брак, у нас есть ребенок». «Был брак», — согласилась я. Кошмарный брак, основанный на твоей потребности контролировать. А ребенок, да, есть. Мой ребенок, который растет свободным и счастливым. Я имею право его видеть. По какому закону? Я усмехнулась. В документах о рождении в графе «Отец» стоит прочерк. Официально ты никто для него. Я могу через суд. Можешь попробовать. Установление отцовства через ДНК – дело долгое. А пока оно тянется, мой сын будет жить спокойно в Новосибирске под защитой очень влиятельных людей. Игорь сжал кулаки, и на секунду я увидела в его глазах ту ярость, которая когда-то меня пугала. Но теперь она не вызывала ничего, кроме презрения. «Ты изменилась», — процедил он сквозь зубы. «К счастью, да. Теперь я могу дать отпор». «Света». «Светлана Николаевна», — поправила я. «Для вас, Светлана Николаевна, и только в рабочем контексте». Я направилась к выходу, но он загородил мне дорогу. «Ты думаешь, это так просто? Появилась как привидение из прошлого и спокойно ушла?» «Почему нет?» — равнодушно пожала плечами. «Я не оставлю это так», — пригрозил Игорь. «У меня есть связи, возможности». «У меня тоже есть связи», — спокойно ответила я. «И в отличие от твоих, они основаны на профессиональном уважении, а не на страхе и коррупции». Я обошла его и направилась к двери. «Света!» — крикнул он мне вслед. Я обернулась на пороге. «До свидания, Игорь Владимирович. Удачи в тендере».